вся цепь событий указывает на кого-то молодого, или же молодого духом. Противник Майлза, должно быть, находится сейчас в любопытном умонастроении. Он человек действия и мгновенных решений. Но сейчас он вынужден затаиться и ничем не привлекать к себе внимания, все больше и больше понимая, что смерть Балура не удастся выдать за самоубийство, как это планировалось. Он вынужден выжидать со своим банком данных и великим ключом до тех пор, пока не пройдут похороны, когда он сможет тихо ускользнуть назад к себе на планету, потому что поднять восстание отсюда он не может. Перед тем, как улететь, он ничего не подготовил для этого дома. Отошлет ли он великий ключ или же оставит при себе? Если он уже отослал его в свою сатрапию, Майлз серьезно влип. Вернее, очень серьезно влип. Но пойдет ли губернатор на риск потерять атрибуты власти по дороге? Разумеется, нет. Майлза начали уже доставать бубнившие поэты-любители. Он обнаружил, что его подсознание не работает вместе с остальным мозгом, как полагается, а блуждает где-то в другом направлении. В его голове сам собой сложился стишок в честь покойной императрицы. Императрица Лизбет Дегтияр лорда Сатрапа втянула в кошмар. В измену ввязавшись, рассудку не внявши, судьбы он получит удар. Он подавил жуткое желание сбежать вниз в центр долины и продекламировать свое поэтическое творение перед всей собравшейся здесь толпой хаутов просто для того, чтобы посмотреть, что из этого получится. Миэмас беспокойно оглянулась, услышав его сдавленное фырканье. «С вами все в порядке?» «Да, извините», — прошептал он. «Просто у меня приступ лимериков». Ее глаза расширились, и она закусила губу. Лишь углубившиеся ямочки на ее щеках выдавали ее. «Шш», — произнесла она с чувством. Церемония продолжалась без помех. Увы, времени у Майлза на сочинение новых виршей тех же художественных достоинств было предостаточно. Он покосился на ряд белых шаров. Райан прекрасная тайну хранила. Форского отпрыска заворожила. Был малый с дефектом, считал, что эксперт он, но станет едой крокодила. И как это хаутам удается выдерживать подобное? У них что, мочевые пузыри биологически спроектированы на нечеловеческую вместимость вместе с прочими изменениями, о которых ходит столько слухов? К счастью, первый сатрап-губернатор поднялся на ораторское возвышение прежде, чем Майлз успел подобрать две рифмы на Форобьев. Майлз резко очнулся. Стихи сатрап-губернаторов были превосходны во всем. Все были написаны в самых сложных размерах, и на самом деле, как сообщила Масс шепотом, принадлежали главным образом перу лучших хаут-поэтесс Небесного Сада. Сие есть привилегия ранга. Но, как ни старался Майлз, он не смог уловить в стихах какого-либо зловещего двойного смысла себе на пользу. Его подозреваемый не воспользовался моментом, чтобы публично признаться в своих преступлениях, задеть своих врагов или предпринять что-нибудь этакое, из числа действительно интересных возможностей. Майлз был почти удивлен. Место, где лорд Икс оставил тело Балура, предполагало у него наличие слабости к театральным эффектам, в то время как простое исполнение его планов сработало бы куда лучше. Стремился сделать из этого искусство? Император сидел всю церемонию с невозмутимо серьезным спокойствием. Каждый сатрап-губернатор получил от первейшего скорбящего по усопшей вежливый кивок в благодарность за их изысканные оды. Интересно, последовал ли Бенин совету Майлза и переговорил ли он уже со своим покровителем? Он надеялся, что да. А затем литературная пытка неожиданно закончилась. Майлз подавил желание поаплодировать. Было совершенно ясно, что этого делать не надо. На сцену вышел мажордом и сделал очередной таинственный жест, по которому все вновь опустились на колени. Император встал и в сопровождении своей охраны покинул долину. За ним последовали пузыри консортов, сатрап-губернаторы и их гем-офицеры. Теперь были свободны и все остальные. Для поисков уборной, как надеялся Майлз. Возможно, раса хаутов и избавилась от сексуальности в ее традиционном значении и функциональной направленности, но они все еще в достаточной степени оставались людьми, чтобы совместный прием пищи был для них одним из основных жизненных церемониалов. В их собственной манере. Подносы с мясом были выполнены в форме цветов. Овощи притворялись ракообразными, а фрукты — маленькими зверушками. Майлз задумчиво уставился на блюдо обычного отварного риса на заставленном столе. На каждое зернышко был вручную индивидуально нанесен искусный спиральный узор.